Маргарита и мастер. Минотавр не смог преодолеть искушение. Бедный доктор Альенди нарушил таки нерушимый для каждого классика психоанализа табу. Он вступил в интимную связь с пациенткой. Ну да, ведь Маргарита стала его пациенткой раньше, чем Анаис. Но с Анаис у него, судя по дневнику, только намечался роман, а с Маргаритой, оказывается, осуществился. Но не кажется ли вам, читатель, что стратегия Маргариты С. очень похожа на стратегию Анаис Нин в конструировании своей лжи? Анаис Нин представляла себе, что будет она чувствовать, если все, что она готовится придумать, произойдет на самом деле. Маргарита С., дурача доктора Альенди, сама начинает верить в свою ложь. Но ведь мы знаем, что Маргариты С. не существовало. Наша мастерица создала ее, чтобы на ее плечи взваливать ношу других. И то, что Маргарита С. рассказывает Анаис Нин о своих отношениях с доктором Альенди, это Анаис рассказывает нам о развязке романа со своим исцелителем. И не только здесь. Из «Дома инцеста», а это ведь и есть страница неочищенного дневника, мы узнаем и дополнительные детали. Мы узнаем, в какую ярость пришел Альенди после выступления Арто в Сорбонне. Он упрекал Анаис и в том, что она сидела рядом с Миллером, и в том, что она ушла вместе с Арто. «Не играйте с Арто», — грозно предупредил он свою пациентку. Неистовство Альенди привело к тому, что в один из визитов Анаис он набросился на нее, и стало ясно, что Анаис удалось соблазнить своего целителя. Как пишет Ноэль Рилей-Фитч, искусав и истискав ее, он упросил Анаис пойти в укромный отель вблизи метро «Кадет». Анаис в своем дневнике и в «Доме инцеста», где доктор Альенди проходит под именем Ореоля, а она сама зовется Мандрой, описывает незавидную сцену в наемной постели. Альенди оказался вялым и толстым, но Анаис, хотя и была разочарована его неуклюжестью, все же пришла ему на помощь со всем своим приобретенным уже умением. Но она надеялась искупаться в сексе, как это бывало с Генри, а ей достался квелый любовник. Тем не менее, она согласилась еще раз встретиться с Альенди на следующей неделе. Тогда-то и произошел комический эпизод с мягкой флагелляцией. Альенди это помогло мало, Анаис рассмешила, но ушла она домой с горящей кожей, плетка как-никак была в мужских руках. Так закончилось приобщение к психоанализу с помощью доктора Альенди. На горизонте уже вспыхивали молнии того, что в своем дневнике 1933 года Анаис назовет, по примеру Артюра Рембо, «Сезон в аду». Вчера Генри приехал с Уильямом Брэдли, литературным агентом и другом многих писателей. Брэдли Уильям, 1878-1939, американский литератор, живший во Франции. Вместе с женой основал литературное агентство. Открыл Генри Миллера и был большим поклонником творчества Анаис Нин. «Симпатия с первого взгляда. Брэдли пришел от меня в восторг. На обратном пути в поезде он безумолку говорил Генри обо мне. Сегодня он мне телефонировал. Он прочел мой детский дневник. Говорит, что это замечательно, наивность, очарование и глубина. Поразительный ребенок, необыкновенно. Сказано все самое главное. Я была усталой, и сейчас не могу вспомнить все, что он наговорил. Голос его теплый и выразительный. Они с женой то плакали, то смеялись над дневником. Арто пишет мне. Я очень много думал о том, что вы сказали мне о моем выступлении. Я ведь уходил оттуда с ощущением провала, но сегодня я этого уже не чувствую. С тех пор я услышал много отзывов на мою лекцию и вижу, что она не пропала в туне. Но я понимаю также, что намеревался сделать и какую фантастическую концепцию хотел предложить, когда замышлял все это. Но в итоге это вселило тревогу, вывело из душевного равновесия без какого-либо удовлетворения, без проникновения в сознание людей того, что я собирался им внушить. Вы-то поняли, что помимо моих слов, а не благодаря им, меня поражает одна вещь. Судя по рукописи «Дома инцеста», вы обладаете способностью проникнуть в тонкие, еле уловимые состояния. Мне такое удается ощутить лишь ценой неимоверных усилий, которые мне совершенно ни к чему. Мне весьма любопытно узнать, какая наука помогает вам добраться до самой сердцевины психических состояний. Простите меня, что пишу вам с таким запозданием, но на мне сейчас лежит работа по подготовке для моего издателя книги о Гелиогабале. Император Рима времен упадка, прославившийся жестокостью и развратом. Я сижу над ней все дни, да еще много времени приходится тратить на библиотеки, поэтому-то я и не звонил вам. Для книги о Гелиогабале я разыскиваю все, что связано с астрологией халдеев, и был бы счастлив поговорить с вами об этом и о многом другом. Я запустила мои туалеты. Я не плачу по своим счетам. Я пытаюсь закончить дом инцеста. Генри пишет мне о том, что я уже написала. Разработай это тщательно. Только так можно выбраться из твоих водонепроницаемых абстракций. Прорвись сквозь них. Сдерни с них покров таинственности. Позволь им литься свободно, бить ключом. Время от времени ты разрываешь их и высказываешься с убеждающей силой и красноречием. Но происходит это так, будто ты сначала разбиваешь внутри себя алмазы, измельчаешь их в порошок, а потом превращаешь в жидкость, потрясающее произведение алхимии. Все-таки еще раз убеждаюсь, одна из причин, по которым ты так плотно засела в дневнике, заключается в том, что тебе страшно свое реальное «я» подвергнуть испытанию обществом. Ты производишь изящные драгоценности. С тщательной разработкой, думаю, Генри прав. Но только он не понимает, что в дневнике я абсолютно естественна и свободна, а то, что выдаю наружу — перегонка, миф, легенда. Вот здесь идет разработка. Это алмазы и жемчуга, родившиеся из естественного источника. Но разве люди не любят драгоценности? Уместно сравнить это высказывание Анаис с ее более поздними строками, предваряющими сборник рассказов «Под стеклянным колоколом». «Мои дневники, охватывающие период создания этих рассказов и рисующие неочищенный, подлинный характер тех, кто стал персонажами этой книги, также осветят их новым светом. Дневники дают ключ к пониманию мифических, казалось бы, личностей и утверждают реальность того, что может восприниматься как чистейшая фантазия. Такой союз иллюзий и реальности или иллюзия в качестве разгадки реальности — очень современный прием». «Я пошел дальше Лоуренса», — заявил Генри. «Он берет назад свою критику абстракции, как относящуюся только к началу дома инцеста. Он нападает теперь на чрезмерную сдержанность и туманность фразеологии, требуя больше ясности. Но ведь это поэзия, — возражаю я. Поэзия всегда абстракция. Я вовсе не уверена, что Генри понимает дом инцеста. Вскоре я получу пародию на эту вещь. Я ломаю голову над парадоксом между серьезностью отношения Генри к своей работе и карикатурным, бурлесковым ее характером. Читая его вещи, я нахожу там куски высочайшей буффонады, фиглярства. И он удивляется, с чего это я рассмеялась». Арто — существо терзающееся, временами заикается. Обычно он выбирает самый темный угол комнаты, сидит там, утопая в кресле, словно в норе притаился, готовится защищаться. Разговариваем, и он мало-помалу успокаивается. Речь становится плавней, но разговор незамысловатый, какой-то призрачный. Оттого возникает странное ощущение, будто присутствуешь при процессе рождения мысли, чувства. Можно видеть некую туманность, бесформенную массу, старающуюся обрести форму, усилия ее осторожны, аккуратны, тщательно выверены, чтобы ни в коем случае не исказить свою мысль каким-нибудь небрежно оброненным словом. Он не уверен в точности и понятности. Мысль должна быть выслежена, окружена и заключена в оболочку, словно некий летучий материал. Я никогда не мог выразить словами, как я мыслю. С большинством людей вы можете говорить об идеях, но не о путях, по которым они проходят, не о той атмосфере, в которую они погружены, не о той тонкой субстанции, которая ускользает, если пытаешься облечь ее в одежды. «Но ведь это вовсе не идеи», — сказала я. «Это ощущение, которое невозможно описать, восприятие чувств. Не могу без волнения слушать, когда он говорит о своих трудностях, об усилиях найти точное слово, о своей чрезмерной чувствительности, впечатлительности, неспособности почувствовать себя удовлетворенным. Все дается болью, все фильтруется раздраженными нервами, Никакой в нем инерции, никакого умирания, никакого равнодушия, а только высшая ступень каждой способности, каждого чувства. Он должен поднять бремя, увидеть восход солнца сквозь мглу, сквозь отвратную мглу. Стены трансцендентальности, о которой он бьется головой. Он не может жить без абсолюта, в мире относительного, в каждодневности. Это всегда крайность, и это мука существования. И все-таки я не совсем понимаю чрезмерности его страданий. А я чувствую себя совершенно свободно. Среди моих снов, кошмаров, галлюцинаций, говорю я. Я рада, что приходится жить в этом мире. Самые страшные преследующие меня образы, как только я напишу о них, больше меня не пугают. «А мне и это не дает облегчения», — отвечает Арто. «Я достигаю тех сфер, о которых вы сказали, но нет никакого успокоения. Это все та же пытка. Мне приходится делать сверхчеловеческие усилия, чтобы вырваться, проснуться». «А зачем просыпаться?» — спрашиваю я. «Зачем? Мой фантастический мир, мои ночные кошмары я предпочитаю реальности. Я люблю дома, рушащиеся в реки». «Да, я вас понимаю. Вижу, что вы довольны вашим миром. В доме инцеста ощущаешь величайшую погруженность в мысль, замечательную оркестровку письма, силу, напряженность. Переведите для меня куски из дома. Я не очень-то читаю по-английски». Мы говорим о наших страхах, вслушиваемся в них. Его страх и боязнь безумия, невозможности писать, разговаривать, общаться с другими. Я лучше всех понял ненадежность языка, его обманчивости, то, как быстро мысль ускользает в глухие закоулки. Но разве так уж трудно высказать то, что он хочет? Или помехи лежат в нем самом? Почему он думает, что не успеет всего высказать? Да это ведь и не его особенность, эти страхи обуревают каждого писателя, говорю я ему. Каждый писатель борется с зарождающейся бесформенной массой, и очень многим не удается вылепить из нее нечто. Бог мой, до чего же он нуждается в сочувствии? Мы с ним рождены под одним знаком. Он распрощался со мной и отправился на обычный по средам ужин у Альенди. Доктор Отто Ранг. Искусство и художник. Невротик не имеет значения, продуктивный или обструктивный, страдает в основном из-за того, что не может или не хочет принять как должное свое «я», свою индивидуальность, свою личность. С одной стороны, он чрезмерно самокритичен, с другой — идеализирует себя так же чрезмерно, что означает повышенные требования к себе и своей самодостаточности. И потому каждая неудача приводит лишь к большей самокритичности. Если мы возьмем такую противоречивую персону и в целях нашего исследования сравним ее с человеком искусства, нам станет ясно, что художник в каком-то смысле представляет собой антитезу самокритичному невротику. Не только потому, что художник не относится к себе критически, но, находясь в согласии с собственной личностью, он не только реализует то, на что направлены тщетные усилия невротика, но идет гораздо дальше. Следовательно, предпосылкой для успеха творческой личности является не только принятие своей индивидуальности, но и фактическое восхваление ее. Не может или не хочет принять как должное свое. Но как я могу принять ограниченное, поддающийся определению «я», когда я чувствую себя способной на многое? Альенди может поучать, в этом вся суть. Но я никогда не считала четыре стены вокруг субстанции моего «я» своей сутью. Я чувствовал только пространство, безграничное пространство. И действие психоанализа таким образом смягчалось. Ясное, обнаженное видение самой себя — снова уступало место подчиненности миру воображения, которому я предпочитал доверять. Покров разодрали, но почти сразу же я опять укрыла под ним истину. Водовороты иллюзий затягивали реальность в пучину. Я соглашалась лишь на неограниченные ясными представлениями «я». То, что я воображаю себе, то и есть истина. Я хотела снова затеряться в таинственном. Мудрость поглощалась жизнью. Художник уходит дальше невротика. Он прославляет свою личность. Генри так и поступал. Я же совершала это посредством Джун, рисую ее портрет. У Генри есть чутье на это, он говорит. В первые дни я почувствовал и убедился в том, что в тебе есть порочность, что ты декадентка вроде Джун. Я и сейчас ощущаю твою невероятную пластичность. Чувствую, что для тебя нет границ. Ты можешь быть какой угодно и делать что угодно. Отсутствие ограничений, готовность на любой эксперимент. Но почему он называет это порочностью? Он ведь и сам такой же. Меня интересует не моя суть, не моя сердцевина, а потенциальные возможности этой сердцевины, способность множиться и расширяться бесконечно. Излучение этого ядра, гибкость, умение примениться к любым условиям, его реактивность, его ветвление, путешествие, соединяющее мостами разные явления разных людей, пространство, пожирающее, ведущее по звездам путешествия, все, что в самой сердцевине моей и вокруг нее. Отец прислал мне прекрасное письмо. Твое письмо, твое дорогое письмо и чтение твоего детского дневника — великолепный подарок. Был для меня не только откровением, но и оправданием моей веры в тебя, моих надежд, моих иллюзий, моей привязанности к тебе. Снова возникло то время, когда ты оплакивала меня возле рождественской елки. Ты моя дочь вдвойне, и в телесном смысле, и в духовном. Ты такая же, как я, мечтательная, экзальтированная идеалистка. Неизбежная катастрофа моего ухода. Как ты приникла ко мне в тот день, как целовала меня, как плакала. Ты, должно быть, предчувствовала, что это расставание на многие годы, великая скорбь, которая и теперь отягощает нашу жизнь. Он подчеркивает гармонию, красоту, любовь. Я вне себя от радости от предстоящей встречи, встречи с тем, кого я называю своей половиной, близнецом моим. Я снова нашла моего отца, потерянного мною много лет назад, когда мать увезла нас в Испанию к нашим бабушке с дедушкой, родителям отца. Дед был старым генералом, а потом учителем, создателем первой в Испании некатолической школы. Еще он написал несколько памфлетов против боя быков. Бабушка была той женой, о которой мечтал мой отец. Ангельского нрава, жертвенная, всегда грустная женщина, баловавшая моего отца как только могла. Ночами сидела она над шитьем, чтобы заплатить за прокат велосипеда для сына. Самоотречение, обожание, почтительность, бескорыстие. Там, в типично испанском доме под черепицей, с окнами, выходящими во внутренний дворик, с низенькими дверями на легких шарнирах, так что ветерок свободно гулял по комнатам, постоянно освежая воздух, с защищавшими от солнца ставнями, с изображениями Святой Девы, с кружевными салфетками на спинках стульев, с фикусами по углам, мы и жили. Именно там мой отец надеялся, что сможет издали контролировать наше возмужание, сразу же начав отправлять нашей матери письма с указаниями о том, как надобно нас воспитывать. Но надолго мы там не задержались. Дед был тираном и скрягой. Он вел подсчет крупных желтых фасолин, составлявших нашу ежедневную пищу, и постоянно ворчал на нас в раздражении от нашей независимости. Мы переехали в наш собственный дом, крохотный, но чистый и лишь недавно выстроенный. С балкона я могла любоваться морем и гулявшей по набережной публикой, слышать музыку, вносившуюся из кафе и ресторанчиков. Я начала писать стихи, воспоминания, ходила в монастырь, обучалась там каталонскому языку. Получающие письма продолжали приходить. В Барселоне я не ощущала разлуку с отцом как окончательную. Он мог появиться в любую минуту. Я видалась с его родственниками, с его сестрами, моими кузенами и кузинами. Это была его родина, я училась его языку. Я так и не знаю, просто ли матери надоела Испания, или же она хотела вырвать нас из-под влияния отца. История гласит, что в гости к нам приехала моя тетушка и с обычным кубинским предубеждением против Испании раскритиковала все и вся. Она убедила мою мать, что той лучше перебраться в Америку, где она будет рядом со своими сестрами. Она говорила, что Америка — лучшая страна для одинокой женщины с тремя детьми, что она сможет там устроить нас в бесплатную школу. И вот мы отправились туда, разрубив корни, вросшие в землю, которую я полюбила, распростившись с родственниками, с друзьями, со школой, со счастливым солнечным городом у моря, с музыкой из кафе, не смолкающей всю ночь. Дневник мой начинался как дневник путешествия, сообщающий моему отцу все в подробностях. Я писала для него и намеревалась отправить дневник ему. Это были письма, по которым он мог следовать с нами по чужой стране и все о нас знать. И это был остров, на котором я спасалась посреди незнакомой и чуждой мне страны, где я могла писать на французском, думать свои думы и сохранять свою душу и самое себя. И вот я снова встречаю отца, став совсем другой. Он, оставивший такую печать на моем детстве, приходит к вполне зрелой женщине. Я воспринимаю отца как человеческое существо. Он снова мужчина, но он одновременно и ребенок. Я представляла отца жестким, сильным героем, знаменитым музыкантом, возлюбленным многих женщин, триумфатором. А он был мягким, женственным, ранимым, полным недостатков. Страх мой и боль улетучились. Я встречала его снова, уже понимая, что слияние отца и дочери невозможно. Оно возможно только у мужчины и женщины. Генри говорит, что это примирит меня с Богом. Мой отец пришел тогда, когда мне уже не нужен был отец. Я иду к балаганам на Кони-Айленд. Почва проседает под моими ногами. Это все ирония. Она делает почву зыбкой, и у меня кружится голова и разъезжаются ноги. Ирония любви. Насмешка над никогда не совпадающими влечениями, трагедиями, которые не должны быть трагедиями, над страстями, не замечающими одна другую. Словно они нацелены слепым человеком, слепой жестокостью и даже слепой любовью, над несочетаемостью, над обманчивым успехом. Любое завершение — не высшая точка, а продолжение иллюзии. Кажется, клубок распутан, но появились лишь новые узлы. Отец появляется, когда я стала совсем другой. Он предлагает себя, когда он мне уже не нужен, когда я освободилась от него. В каждом случае исполнения желаний присутствует какая-то издевка. Она бежит впереди, как бежит звук движущегося поезда. Отец мой появляется, когда рядом со мной великолепный писатель, когда у меня есть защитник, по которому я тосковала у Альенди, брат, символические дети, друзья, свой мир и написанные мною книги. И все-таки ребенок, который должен был бы давно умереть во мне, еще не умер, потому что в полном согласии с легендами я вновь обретаю отца. Старые легенды понимали, должно быть, что в отсутствии отца дети создают его прекрасный образ, обожествляют его. Он становится предметом чуть ли не эротического обожания, превращается в понятие «бог-отец». А реальный отец воспринимается как существо человеческое, лишь как создатель именно этого ребенка. И когда его нет, дети остаются и без Бога, и без отца. Но всю эту ужасающую путаницу во времени, в ответах на жаркие просьбы, в исполнении их нельзя разоблачать перед людьми. Все это должно оставаться только в этой книге, предназначенной, чтобы спрятать те ночи, когда дитя умирает от чрезмерных своих ожиданий и всяческих околичностей, от всяких откладываний и неверно рассчитанных путей, которые могут привести к исполнению желаний. Альенди однажды сказал, «Каждая написанная мной книга — компенсация за то, что у меня не было, и я так бывал увлечен работой, что когда заканчивал книгу, я не наслаждался победой, не находил времени для этого, никогда не получал от победы удовольствия». С часовой цепочкой, пущенной по темно-серому жилету, со своей благородной сдержанностью, высокой, он выглядел очень впечатляюще среди своих книг. Говорил медленно и веско, снова вернувшись в свою атмосферу, в свое царство. Меня задели его слова. Я почувствовала, что они вполне применимы ко мне в в канун отцовского возвращения. Моя жизнь была одной долгой попыткой сотворения. Я стремилась сделать себя более интересной, развить свои способности, чтобы мой отец гордился мною. Она была отчаянным карабканием вверх, старанием избавиться от неотвязного чувства ненадежности и тревоги, созданного убеждением, что отец ушел, потому что был разочарован во мне, не любил меня, а любил женщину по имени Марука. Я всегда метила выше и выше, накапливала в себе, аккумулировала любовь других, чтобы вознаградить себя за ту первоначальную потерю. Любовь за любовью, книги, творчество. Только бы сбросить с себя покрова вчерашней женщины и обрести новое видение. В этой отчаянной борьбе я забыл наслаждаться всем тем, чем владею. А это удивительное сокровище. И вот я снова путешествую с чувством без устали, пока есть еще не открытые страны, не прожитые жизни, не познанные мужчины. Что за безумие? Я хочу радоваться. И писать я буду теперь дневник моих радостей. Письмо к Генри. Долгий разговор с Брэдли. Оказывается, в ранней молодости он написал книгу стихов, и этим-то объясняется его интерес к писателям и какое-то томление по литературе. Он любит помогать, направлять, критиковать и оказывать влияние на писателей. Мечтает играть роль, которую Икс играл при Конраде. Поддерживал, подпирал Конрада. Вот так он и свою роль видит. Любит возиться с рукописями и реально принимать участие во всем. Видно, что это ему доставляет огромное удовольствие. Это тип многих нехудожников, стремящихся стать участниками художественного процесса, если у них хватит скромности и силы, чтобы отречься от прочего и служить только искусству. Я обожаю Брэдли за это. Он очень любопытен, расспрашивает о моей жизни, представляет меня как нечто сокрытое, как дорогое неведомое сокровище, открытое им. У него вытянулась физиономия, когда я сказала, что в моей жизни было полно событий. Вот этого он как раз не хотел. Никому не надо, чтобы я жила, стала известной, как гитара, предназначенная лишь для домашнего музицирования. Только ты говоришь мне, выбирайся, будь немного пожестче. Ты подталкиваешь меня. И ты прав. Окаянный мой дневник окончится в среду, когда в Лувесьен приедет мой отец. Зато моя жизнь только начинается. Мне понравилась мысль об анонимности моего дневника. Вполне совпадает с моим давним желанием оставаться нераскрытой. Чудесно снова стать инкогнито и быть таковой всегда. Все это невероятно. Интерес к моему раннему дневнику, предоставление его Альфреду Кнопфу, тому самому, который отверг мою книжку о Лоренсе. Брэдли все время касается вопросов здоровья, из-за того, наверное, что натыкался в дневнике на упоминание о плохом моем самочувствии, спрашивает, не устаю ли я от его визитов. Меня его восхваления даже пугают. Я нервничаю, хотя тронута его благожелательностью, благородством. Он взглянул на фотографию Джун и сказал, что она выглядит выдуманной, ненастоящей, фальшивой. Она деланная, претенциозная, а в сущности пустышка. Отвратительная вещь, нравственная косметика, — закончил он сентенцией. В присутствии таких людей, как Брэдли, я сама начинаю чувствовать себя подделкой. И все мои дневники и книги тоже кажутся мне фальшивыми. Когда кто-то восхищается мною, я думаю, что дурачу всех. Начинаю складывать в уме все мои обманы, и меня бьет дрожь. Я должна сказать себе, либо я еще более искусная лгунья и актриса, чем Джун, либо я такова на самом деле. Слишком много людей, людей недоверчивых и проницательных, инстинктивно верят мне. Простодушные люди, ненавидящие искусственность, строгие нравственные люди, такие как Брэдли. И я вижу, что вопрос о моей искренности, если я буду терзаться им постоянно, может завести меня очень далеко, прямо в больницу для душевнобольных. Мое воображение безнадежно запутало меня, я теряюсь. Особенно мучительно сознавать, что я, кажется, играю чувствами других. Джун упрекала Генри за то, что в их отношениях он взял себе роль жертвы. Я часто спрашиваю себя, а не была ли Джун самой искренней из нас, раз ее так легко можно было уличить во лжи?